Жизнь, вот она, смерть, если не спел, надо успеть, если успел, смог бы понять. Жизнь — это миг, миг не догнать, если успел, вышел и спел, значит, не зря спал ты и ел, значит, не зря жизнью дышал. Глаза в глаза, пускай слеза, пускай гроза, глаза в глаза, глаза в глаза, пускай слеза. Жизнью дышать, жизнь — это мир.